Проблемная супергеройка. Пролог. Вы мертвы. Вам дан шанс на перерождение. Хотите воспользоваться шансом? Неизвестно, сколько я смотрю на эту табличку, что появилось перед моим лицом, вися в полной темноте и пытаюсь осмыслить это сообщение. Позвольте представиться, я не знаю, кто я. Я не могу вспомнить ничего о себе, о возможных близких, которые могли у меня быть, о своей жизни, которую, если верить табличке, я прожил и в которой как-то умер. Я даже не понимал, что я вообще есть. Сознание было выключено, и только эта табличка пробудила меня. Вот теперь я и пытаюсь все вспомнить, но ничего не получается. Зато я помню полученные знания, школьную программу, языки, некоторую историю мира, географию, знания о единоборствах, которыми я, кажется, занимался, и неполные знания о праве и законах. По всей видимости, я учился на юриста, но не доучился. Также я помню сюжеты всего развлекательного контента, по типу книг, фильмов, комиксов. Но да, я не помню, кто я. А как ответить этой табличке? Я ведь всего лишь белый шарик в этой пустоте. Может, мысленный посыл? Да, я хочу воспользоваться шансом, кто знает, как нужно отвечать, так что буду отвечать полными и понятными словами. И тут появилась новая табличка. Вы молодец. Хотите получать сообщения системы в виде голосовых ответов, или вас устраивают таблички? Вы можете сразу выбрать голос, который хотите слышать. Хэймэм, сразу выбрать голос. Хочу получать ответы в виде голосовых ответов. И, если можно, нежный женский голос. Предо мной появился белый силуэт, от которого я услышал нежный голос, что мог принадлежать молодой девушке. Можно. Повторюсь, поздравляю тебя, душа, с шансом на перерождение. Сразу объясню, что я такое и что ты получишь. Я искусственный интеллект, созданный Творцом, дарующий шансы на перерождение случайным душам, и доработанный Богом игр, с разрешения Творца, ради развлечения. Зачем, уже не важно. После бесчисленных правок и изменений, ради новых результатов, Творец и Бог игр устали и настроили меня на автономную работу. Стоп, если такие существа, как Творец и Бог игр устали, то сколько ты уже существуешь? Невольно перебил я, услышав такие новости. Миллионы лет. Я продолжу. Ты получишь упрощенную систему игрок, созданную Богом игр. Она позволит тебе возвыситься над остальными в новом мире. Но есть некоторые нюансы этой системы. Ты вселишься уже в живущего там человека-болванчика, что будет органично прописан в том мире. Тебе не придется думать о легализации себя. Получишь его память. Твоим новым миром будет одно из отражений Марвел. Также ты должен покрутить рулетку персонажа, пиковую силу и внешность которого получишь. Насчет внешности. В основном это будет лишь некоторые черты лица, в которых будут угадываться эти персонажи, цвет их волос. Хотя с некоторыми в комплекте идет неизменное телосложение. Остальные функции поясню после выбора персонажа. Будешь крутить колесо, перед моим лицом появился огроменный круг рулетки с вариантами персонажей, тысячи имен, среди которых были такие как Сайтама, Саекта, Гаку, Анос. Хотя некоторые персонажи меня пугают, например, Астольфа, Феликс или Хапсель. И у меня смутное подозрение, что если выпадут они, то именно их телосложение будет идти в комплекте. Не хочется мне навсегда остаться няшным трапиком в Марвел. Давай, крутим. И закрутилась рулетка. Тысячи имен пролетают, делают полный круг и снова пролетают. Вот рулетка замедляется все сильнее и сильнее, и неужели? Неужели это будет Гаку? Боже ж ты мой, Гаку, что в пике может уничтожать галактики? Если я стану им в Марвел, то ведь никто не сможет угрожать моей судьбе, я сам ее напишу. И колесо останавливается до конца, и мой мир рухнул. Астольфа из Фейта, няшный трапик, судьба у которого быть главным героем в яйных фанфиках и артах, и который не сможет противопоставить ничего большинству существ Марвела. Можно сразу повеситься, как появлюсь в том мире. Я чувствую все твое разочарование, я могу отправить тебя обратно в пустоту. А, что, это настолько сильно ощущается? Нет, я очень рад выпавшему мне шансу на перерождение, но просто Астольфа, внешне как персонаж милый, но, наверное, никто не захотел бы остаться таким до конца своей жизни, да и еще в мире Марвел, где его силы не котируются вообще ни с кем. Я понимаю, да и видел множество раз тех, кому выпадал этот или похожий персонаж. Можешь еще раз покрутить. Что? Спасибо огромное. И не теряя времени, еще раз закрутил рулетку мысленным посылом. Рулетка крутится, крутится, замедляется и останавливается на Мидория Изуку. Фух, не Хапсель. Мидория Изуку. Я смутно помню о нем, но внешне он был ничего собой и силу имел, способную разрушать здания. Спасибо вам за второй шанс. Ни за что. И это не единственные силы Мидории. Я думаю, ты не будешь разочарован, когда полностью ознакомишься со своим персонажем. Он идеально впишется в Марвел. Да, ведь он тоже из супергероики, хоть и анимешный. Теперь о функциях. Как ранее я тебе уже сообщил, ты вселишься в готовое тело без души, но которое жило автономно в мире, и будешь иметь внешние черты Мидории Изуку и его зеленоватые волосы. Такие тела-болванчики нужны, чтобы перерожденцы не переживали стадию рождения и взросления и знали местный язык и правила, не нуждались в легализации. Хотя раньше было по-другому. Мелкие изменения в человеке прописать в мир не составит труда, и все будут думать, что у этого человека была такая внешность. Просто на него никто особо не обращал внимания, да и само тело не контактировало с людьми. О, это удобно. А куда я попаду? В смысле, в какой город и в какое время? Нью-Йорк, середина нулевых. Так как это Марвел, в котором в разное время жили гении в разных отраслях, начиная с машиностроения, заканчивая генетикой, то технический прогресс будет примерно опережать свое время на десяток лет. Ты будешь иметь силу один за всех, но пик его тебе придется открывать самому. Тело имеет лишь средние показатели нормального человека. Тебе придется приложить усилия, чтобы твое тело стало идеальным сосудом. Иначе, используя сразу все 100% один за всех, ты лишь убьешь себя, сломав все кости, разорвав все мышцы и сосуды в теле. Я не нашел, что сказать по этому поводу. Версия системы «Игрок», которую ты получишь, создана ради поддержки и ускорения прогресса. Чтобы ты себя не убил, ты можешь выставить процент использования сил. Ладно, пора вселить тебя, и все померкло. Очнулся я на одноместной кровати, в простой комнате, которая по виду точно принадлежит обычному подростку, подростку с хорошим вкусом, возможно, который даже является патриотом своей страны. На стене плакаты AC/DC, Линкин Парк, Куин и Капитана Америки. За окном темень, но через окно пробивается свет уличного освещения. Возле кровати тумбочка. В комнате есть стол, с ноутбуком на нем. Возле двери шкаф с ростовым зеркалом. Надо бы на себя посмотреть. Найдя выключатель и включив свет, я начал себя рассматривать. Хэймэм, темно-зеленые волосы, вполне красивое лицо, миловидное даже, в котором не угадаешь азиата, нормальный разрез глаз, веснушки по 4 штуки на сторону лица. Если бы не зеленые волосы, то меня вполне можно было бы принять за европейца. Телосложение худое, видно, что тело следило за собой. Рост, на глаз примерно 180 сантиметров. Хотя эти симметричные веснушки сильно запоминающиеся, в будущем нужно будет носить маску в этом мире. Хэймэм, оттянем-ка трусы, а приборчик неплох. Я рад. И тут зазвучал нежный голос в голове, от которого я сильно засмущался. Ты вселился. Система сейчас будет загружена, и ты сможешь ознакомиться с ней. Это мое последнее послание тебе. Дальше ты будешь слышать виртуальный интеллект, который будет отвечать за твою систему и тебя. Прощай, возможно, снова встретимся в будущем. Подожди, у меня еще есть вопросы. Пытался дозваться я, но безуспешно. Спасибо тебе. Отправил я мысленный посыл, не особо надеясь, что меня услышат. И я снова увидел табличку перед лицом. Загрузка системы. 1%, 5%, 50%, 100%. Загрузка завершена. Здравствуйте, я ваш виртуальный помощник. Можете называть меня просто система. Сейчас я выведу вам информацию о вашем персонаже. Имя. Александр Орлов. Возраст. 18 лет. Исполнилось сегодня, 30 августа 2007 года. Суперсила. Нет. Сила. Обычная сила для среднестатистического человека. 50 кило на подъем не составит труда. Ловкость. Продвинутая для среднестатистического человека. Шпагат осилишь. Скорость. Средняя для среднестатистического человека. 20 км выжить сумеешь. Выносливость. Средняя для среднестатистического человека. Марафон в 30 км легкого бега осилишь. Интеллект. Средняя для среднестатистического человека. Учебу в университете осилишь. Реакция. Средняя для среднестатистического человека. За полетом мухи проследишь. М-система, а почему тут написано, что у меня нет суперсил? Произнесите, можете даже мысленно, инвентарь. О, он у меня есть, инвентарь. Перед глазами появилась рамка с ячейками, в которой одна уже была занята. Это была коробочка зеленого цвета. Сфокусировав взгляд на ней, Я получил информацию о вещи. Комплект Мидория Изуку содержит в себе волос всемогущего, несколько комплектов одежды Изуку Мидори, например форму УА, спортивную форму УА, разные версии геройского костюма Изуку Мидори. Серьезно, волос всемогущего, и как мне его использовать? Стоило подумать об этом, и перед моими глазами всплыла иллюзия всемогущего, который с улыбкой сказал: «Съешь это». В шоке от этого я начал тереть глаза. «Ха, это шокирует. Хэймэм, как мне это использовать?» Задав снова этот вопрос мысленно, я получил еще одну иллюзию всемогущего. Интересный триггер, юморной, как бы противно не было, надо съесть. И я съел. Вы получили силу один за всех, версии Мидория Изуку. Ознакомьтесь с причудой и выставьте настройки. Один за всех позволяет владельцу накапливать силу, на определенный промежуток времени дающую ему сверхчеловеческую мощь в сочетании с повышенными ловкостью и скоростью. Сила в пике способна уничтожать кварталы, а скорость бегать на сверхзвуковых скоростях. Правильное использование один за всех требует интенсивной и тщательной подготовки тела, чтобы тело носителя не разорвалось на части от переполняющей его силы. Один за всех за накопленной за несколько поколений физической силой, содержит в себе причуды прошлых владельцев. Это дает вам возможность использовать причуды прошлых обладателей одного за всех. Вы даже можете использовать несколько причуд одновременно, что дает вам еще больше возможностей в бою. Известные причуды одного за всех. Фацзинь. Причуда, принадлежавшая третьему владельцу одного за всех. Эта причуда позволяет Изуку накапливать и создавать кинетическую энергию во время совершения движений, что впоследствии дает ему использовать накопленную энергию в виде взрывного прилива скорости и мощности. Предчувствие опасности. Причуда, принадлежавшая Хикаге Шинамари, четвертому владельцу одного за всех. Причуда позволяет своему пользователю предчувствовать угрозу в окружающей его области. Проявляется как колющее чувство в голове. Черный хлыст. Причуда, принадлежавшая Дайгара Банджа, пятому владельцу одного за всех. Позволяет создавать хлысты из темной энергии и использовать их, чтобы хватать объекты на дальних дистанциях, а также притягивать пользователя к этим объектам. Дымовая завеса. Причуда, принадлежавшая Ину, шестому владельцу одного за всех. Позволяет Изуку создавать густое облако дыма из своего тела. Этот дым может покрывать очень большую территорию и закрывать обзор противникам. Полет. Причуда, принадлежавшая Нани Шимуре, седьмой владелец одного за всех. Эта причуда позволяет поддерживать свое положение и перемещаться в воздухе. И всем этим я обладаю. Это же круто. Система, а сколько сейчас процентов ОСФ я смогу использовать безопасно? Лишь 3% физической силы. Остальные причуды работают, кроме полета. Полет отключен, пока вы не привыкнете к телу, к силе, и не сумеете выдержать по крайней мере 50% силы ОСФ. Нагрузка в полете на тело очень сильная, и если вы потеряете в воздухе сознание, то на этом и закончится ваша история. Разумно, очень разумно. Тогда поставь лимит в эти 3%. Хэймэм, я не чувствую изменения. Все изменения вступят в силу после сна. Также после сна вы получите память тела. Хорошо, завтра нужно будет опробовать все силы на практике. Система, а у этого тела есть родственники в этом доме? Хотя стоит все же теперь называть это тело моим. У вашего нового тела есть мама, и она сейчас спит в соседней комнате. Советую лечь спать и получить всю память. Спать так спать, да и чувствую, что меня клонит в сон. Лег на кровати и сразу же провалился в сон, в котором начал видеть прожитую жизнь этого тела, моего тела. Глава 1. Занятная у парнишки жизнь была. Даже и не скажешь, что это всего лишь болванчик для попаданца. Родился в 30 августа 1989 года в браке между 28-летним Андреем Орловым и 20-летней Оливией Мерси. Брак не продлился долго, спустя несколько месяцев с рождения Александра отец его, работавший в пожарной части Санта-Круза, погиб от взрыва газа в горящем доме. Похоронен с почестями, а вдова его получила почти 100 тысяч долларов компенсации, на тот момент очень и очень крупная сумма денег. Мать вскоре переехала из их дома в Санта-Крузе в Сан-Франциско, прикупила новый двухэтажный дом и забрала с собой отца Андрея. Оливия Мерси, что в своем доме нежно звалась Олей, познакомилась со своим будущим мужем посреди пожара. Сердцу не прикажешь, мелкая 18-летняя девчушка влюбилась безвозвратно в своего героя и начала его добиваться. Девушка была пробивная, ходила в пожарную часть, носила домашние выпечки, ходила к нему домой и звала на свидание. Тот отнекивался, типа староват он, пока не получил подзатыльник от отца и пинок под зад, которым тот выгнал сына на улицу, в руки Оливии. Так пошло, закрутилось, любовь, брак, появился Александр, нежно называемый Ликсом. Дедушка – это отдельная история, Иван Орлов, сражавшийся в 41 году за СССР, попавший в концлагерь немцев в 43 и освобожденный ревущей командой в 44. Лично знакомый с капитаном Америка и Говардом Старком, даже имеющий с ними и с ревущей командой общие фото, а также несколько совместных операций против немцев. Дошел до Берлина в составе армии союзников. Имел позывной «Красный Орел» Ред Ягли и получил личное приглашение жить в США от генерала армии. Дедушка, конечно же, его принял, и дело не в том, что дедушка не был патриотом своей страны, сердцу не прикажешь. Юная медсестричка из Штатов, которая выходила ослабленного после концлагеря бойца, и к которой он пообещал вернуться, ждала его там. Они поженились, дедушка устроился в полицию и проработал там до пенсии, а бабушка прожила до 1983 года, пока не умерла от туберкулеза. Оливия, после смерти мужа, нашла утешение в своем сыне и подарила ему всю свою любовь. Когда ребенку было 2 года, при поддержке свекра, она закончила университет на факультете менеджмента и сумела устроиться на работу менеджером младшего звена в филиале компании Говарда Старка, которая занималась разработкой и продвижением программного обеспечения. Иван лично связался с Говардом и попросил за невестку, тот предлагал ей более высокую должность, но уже сама Оливия воспротивилась, считая, что должна заслужить ее. Говард также звал дедушку с семьей в гости на Рождество, вспомнить былое, пропустить стаканчик-другой. Жаль, что этим планам не суждено было сбыться. Дедушка был приглашен Тони Старком на похороны Говарда и его жены Марии перед Рождеством. Шли годы, Оливия получала повышение за повышением за свои старания, пока не стала заместителем директора филиала в Сан-Франциско. Но и про сына не забывала, посвящая сыну все свое свободное время. А Иван научил Ликса всему, начиная от простого письма и чтения, заканчивая самообороной. Хотя Оливия долго бурчала на Ивана, что тот научил мальчика сперва русскому, лишь потом английскому языку. Сам Лекс отвечал всей отдачей на любовь. Старался учиться на пятерке, помогал одноклассникам в учебе и защищал их от задир. Любил проводить с матерью время и ходить по музеям, паркам и аттракционам. Также любил слушать истории дедушки про войну и то, как Иван сражался бок о бок с героем Америки. Увлекся музыкой, в особенности роком, также благодаря дедушке. Имел несколько эпизодов признания в любви от девочек в школе и даже встречался с одной некоторое время. Иван Орлов умер от старости в возрасте 80 лет в 2003 году, оставив в наследство внуку приличный счет в банке на сумму в $500,000, Ford Mustang 69 года и счастливое детство. «Лекс, милый, вставай. Первое, что я услышал утром, нежный женский голос, наполненный любовью, и почувствовал поглаживание по голове. С добрым утром, мам!» Улыбнулся я Оливии, открыв глаза. «С добрым, сынок! С днем рождения тебя! Подарок с завтраком ждет тебя внизу, на столе!» «Хорошо, мам, умоюсь и спущусь!» Мать вышла из комнаты, по звуку, к себе. Ей сегодня выходить на первый рабочий день в головной офис Stark Industries. Да и как понятно, мы в Нью-Йорке. Переехали 2 дня назад из-за повышения мамы. Ее пригласили на должность менеджера по связям с общественностью, и начальником у нее выступает Вирджиния Пипперпотс. А я поступаю на последний, 12-й, год учебы в школу Мидтауна. Но меня гложут некоторые сомнения. Система, скажи, я ведь не просто подселенец в это тело? Да, эта информация утаивается от пользователя по решению системы и раскрывается виртуальным помощником. Объясни подробнее, пожалуйста. Хорошо. Тело не может жить без души, и значит, что автономное существование тела болванчика невозможно для будущего подселения души. От этого следует, что память души пользователя блокируется до определенного момента, например до 18-летия, и вселяется в эмбрион в утробе. Эта ситуация, можно сказать, не оригинальная. Души, что не помнит ничего о себе, не редкости прожив некоторое время как обычный человек, они сформируют свою личность, которая чуть изменится благодаря прошлой памяти души. То есть моя память была блокирована, Оливия является моей фактической матерью, и моя любовь к ней не навязана, и всю эту жизнь прожил я, да, все так, но ведь ночью я не помнил ничего из жизни тела. Система заблокировала вашу новую память и разблокировала прошлую память, Просто, чтобы не шокировать новую личность внезапными галлюцинациями в виде загрузки системы. В прошлом были прецеденты, когда пользователь успевал попасть в психушку. Понятно, спасибо за разъяснение, я даже рад такому стечению событий. Быть любимым очень приятно. Надо бы сходить позавтракать и посмотреть на подарок мамы. Внизу меня ждали блины с разными начинками, яичница и какао. А на столе конверт, я заинтригован. Вскрыв конверт, я увидел два билета на концерт Майкла Джексона в первых рядах, прямо перед сценой. И если верить информации на обороте, это последнее турне Майкла Джексона. Концерт в 9 вечера. Хаймем в том мире он не сумел выступить в последнем турне и умер в 2009 году. Это просто шикарнейший подарок. Слышу шаги на лестнице. Лекс, ты кушаешь? Вместо ответа я просто подошел и крепко обнял мать. Спасибо, мам. Ты пойдешь со мной на концерт? Да, сынок. Я ведь тоже люблю песни Майкла Джексона. Вернусь домой к 6, подготовимся и поедем туда. Так и сделаем. Да, любовь к этой женщине мне не нужно играть. Я ее действительно люблю. Да и как не любить женщину, что посвятила твоему счастью всю себя? Кстати, ты ведь хотел сегодня прогуляться по городу? Да, изучу город, прикуплю новых вещей и схожу, приму наследство от дедушки. Но сперва надо разобрать остальные коробки в гостиной. Вещи дедушки же не остались в Сан-Франциско? Нет, я их все упаковал, и они должны быть где-то в доме. А зачем они тебе? Хотел еще раз взглянуть на фотографии. Я действительно хочу на них посмотреть, ведь там изображена ревущая команда, в составе которой были капитан, Баки Барнс и Джеймс Логан Хоулит. Память говорит мне, что он есть на фото, и о нем также рассказывал дедушка, но все же мне хочется убедиться в его существовании. Звук клаксона автомобиля. О, это кажется служебная машина. Я пошла, увидимся вечером. Хаймем. Фото ревущей команды будоражит. И дедушка как-то сумел затесаться в это фото. Персонажи из фильма о Капитане Америке и Логан. По фото ясно, что этот мир — это что-то среднее между киновселенной и комиксами. Даже и не знаю, будет ли работать мое послезнание. Даже то, что Stark Industries занимается не только оружием, но еще и программным обеспечением и цифровой техникой, уже ломает мое представление об этом мире. Нужно будет прошерстить интернет насчет информации. И надо бы уже протестировать свои способности. Система, а как мне активировать свои способности? Сейчас я запущу основную силу ОСФ по вашему телу. Запомните ощущение и повторите. Я действительно почувствовал эту энергию. Даже с 3% я ощущаю себя очень сильным. Система, а на что я буду способен при 100% ОСФ? Скажу вам честно, 100% ОСФ — понятие растяжимое, ведь в основе ОСФ причуда накопления и ваши показатели сверх необходимых для 100% ОСФ, что показывал всемогущий, будут суммироваться и повышать планку этих 100%. То есть мой потенциал бесконечен, вы все верно поняли. Ваш потенциал бесконечен, главное вам не умереть на пути достижения бесконечности. Обалдеть, но ведь для этого сколько качаться придется. Хотя есть система, что повышает скорость прокачки, а также это мир Марвел, в котором есть сыворотки, магия, камушки бесконечности. Система, а смогу воспользоваться сыворотками из этого мира, например, если найду сыворотку суперсолдата, или смогу ли использовать силу камней бесконечности без вреда для себя? Система дана пользователю для поддержки. Благодаря системе вы имеете повышенный иммунитет, простые болезни вам не страшны, более сильный метаболизм, что позволит вам восстанавливать силы и ресурсы организма в 3 раза быстрее, регенерацию, что излечит ваши раны в 4 раза быстрее. Но не ожидайте, что раны будут зарастать на глазах. Все будет быстрее по сравнению с обычным человеческим организмом. А насчет сывороток, вы, наверное, в курсе, что некоторые сыворотки несут губительные свойства, например, сыворотка ОС хоть и усилит вас, но помутит ваш рассудок. Сыворотка ящера превратит вас в ящера, не сразу, но также инстинкты ящера возьмут вверх над человеком. Сыворотка Бланского имеет лишь недостаток в виде выпирающих костей и костных наростов на теле. Система ослабит эффекты, но все же советую не прибегать к этим сывороткам. Но можете обратить внимание на сыворотку суперсолдата, созданную США и использованную на Исайи Бридли, или на первой сыворотке, созданной Эрнимом Залой и испытанной на Баки Барнсе. Ну или попросить провести вас через усиление у короля Ваканды. Стой, Эрним Зала сумел создать свою версию сыворотки. Да, и первым успешным испытуемым стал Баки Барнс. Это и позволило ему пережить падение с поезда. Также Гидра, При помощи Барнса выкрала сыворотку, созданную Говардом Старком, но она оказалась дефектной. При том, что она делала принявшего сильнее Капитана Америки, но при этом она повышала агрессию и снижала умственные показатели. Но вопрос, почему ты мне все это рассказываешь? Разве я не должен добиться всего сам? Я – система поддержки, и я имею полное право вас поддерживать и подсказывать нужную информацию. Но тут еще дело в том, что неизвестно, будут ли в этом мире все эти сыворотки или только некоторые из них. Это нужно выяснить вам самому. Давайте вернемся к испытаниям причуд. О, это удобно. И система права, что-то мы заговорились. Вспомнить ощущения и запустить ОСВ. И, сработало. Не так уж сложно выключить, снова включить, выключить, снова включить. Это не сложно, просто мысленный посыл телу и сила активируется. Система, давай теперь причуды. Сказано, сделано. Система активировала каждую мою причуду, и я ощутил их все. Сперва из рук вылетели хлысты, что подхватили пустую коробку и притянули ее ко мне, она ударилась об мой торс. Но в полете коробки я почувствовал эффект замедления времени, это моя реакция усилилась, и я почувствовал опасность от коробки, в виде колющего чувства в голове. Потом из моего тела вырвался густой дым или туман, он бело-сероватый, без запаха и не сильно плотный, хотя и видимость дальше метра затруднена абсолютно. После того, как дым покрыл всю комнату, он обратно втянулся в меня. Фацзинь нужно испытывать в открытой местности и при активных действиях. Он накапливает кинетическую энергию и дает возможность использовать ее для еще большего ускорения или при ударах наносить кинетические взрывы. Надо теперь потренироваться самому. Хлысты. Смогу ли я ими управляться аккуратно? Как будто они продолжение моих рук. Выпускаю хлысты и тянусь к следующей пустой коробке. Резко притянула и но ударила теперь по рукам. Хэймэм, надо нежнее. Снова попытка. Я сидел часа два, тренируя эту причуду, и у меня начало получаться. Если верить системе, то эти хлысты обладали своим сознанием и могли взбунтоваться против владельца причуды, но системой сознание причуды было заменено на ограниченную версию системного помощника, что, предугадывая желание владельца, будет всячески ему помогать. Я научился притягивать кружки мелкими усиками, держать свое тело на весу, используя хлысты как опору, и выпускать хлысты из всего тела. Но все это оказывает нагрузку на тело. Но я нашел выход. Усики обволакивают мое тело плотным и крепким каркасом, что почти убирает всю нагрузку на мое тело. Используя этот каркас и усики, я сумел поднять все вещи в комнате. Диван, кресло, столики, все коробки. Думаю, что смогу также поднять и машины. Также я думаю, что смогу принимать удары на этот каркас, усики смогут амортизировать урон с ударов. Также хлысты повышают дальность моих атак, в концах хлыстов можно создавать плотные шары и бить ими противников. А вот с дымом проблемы, я ничего в нем не вижу, и если не запомню местность до использования причуды, я сам потеряюсь в ней. Система, Фацзинь накапливает кинетическую энергию, создаваемую моим телом, но могу ли я поглощать кинетическую энергию других объектов? Если вы о том, сможете ли вы останавливать пули своим телом, поглотив всю его кинетику, то нет. В принципе, это возможно, вы сможете поглощать некоторую кинетическую силу ударов, или уменьшать урон от падения. Приму к сведению. Система, я тут посчитал, ведь Изуку Мидория был 9-м владельцем ОСВ, он беспричудный. Также Тошинари Иги, 8-й пользователь, был беспричудным. Первый пользователь ОСВ обладал именно ядром, накоплением силы и передачей ОСВ. У меня кроме ядра только 5 причуд, должна быть еще 6-я. Вы правы, существует 6 причуда, неизвестная. Подожди, раз мне полагается весь ОСВ, то я должен обладать всеми причудами, разве нет? Вы снова правы, вы молодец, что дошли до этого сами и что смогли добиться хороших успехов в освоении своих сил. В награду вы можете выбрать себе 6-ю причуду. Сонар, вы сможете ориентироваться в пространстве, даже не видя само пространство. Предельная дальность сонара, 500 метров, не позволяет ощутить вещи, находящиеся в закрытом пространстве. Предупреждение. Частое использование сонара на предельной мощности оказывает сильную нагрузку на мозг. Рентгеновское зрение позволяет смотреть сквозь объекты. Слишком толстые или слишком плотные объекты непосильны для этого зрения. Предупреждение. Частое использование рентгена оказывает сильную нагрузку на глаза, может привести к слепоте. Система, я выполнил скрытый квест, и он был таким дебильным. Некоторые пользователи не задумываются о скрытых силах, что даны им, бывали пользователи, что использовали лишь базовые способности и терпели крах в своих целях. Такие еще и умудрялись игнорировать намеки системы, считая, что им всего хватает. Из-за этого были введены скрытые квесты и глобальные миссии. Выберите себе причуду. Ау, даже так вот это дебилы. Ладно, нужно выбрать причуду. Рентгеновское зрение смотрится привлекательно, но эта приписка о толстых или плотных объектах стоит не зря. Система, можно подробнее о ограничениях рентгеновского зрения? Стены толще 1 метра, обшитые свинцом, толстые стальные или титановые стены не позволят вам за них взглянуть. ХММ, конечно, подглядывать за одежду звучит очень вкусно. Тогда можно узнать, как действует сонар. Сонар действует примерно как эхолокация. Мозгом посылается сигнал, что подсвечивает все в нужном радиусе. Плотный дым или туман не помеха, также позволяет заметить невидимые объекты или лучи, лишь закрытые пространства являются преградой. О, беру сонар, да, в боевом плане от сонара много больше пользы. Туман, дым и темнота могут сыграть со мной злую шутку. Также невидимые существа и, возможно, охранные системы, сонар выигрывает у рентгена с большим отрывом. Запускаю пробный сонар, и вся комната стала для меня как на ладони. Я увидел все как 3D-объекты со всех сторон, но лишь очертания без цвета. Но обработка всей информации сильно напрягло мозг. Действительно, часто не используешь это. Скорее свалишься от перенапряжения. Ладно, теперь я сам. Выпускаю из тела дым, запускаю сонар, и я все увидел. Мой дым теперь не мешает мне вообще никак. Очень хорошо. И все же система, что я смогу при 100% ОСВ, если взять за эталон Pixel Tachinery, вы сможете развить скорость до 2 махов, поднимать вес в несколько тонн, неутомимую выносливость и скорость реакции, что позволит вам уследить за полетом пули. Но также, как я говорила раньше, 100% ОСВ понятие растяжимое. У Tachinery Yigi было крепкое и накачанное тело человека, хоть и улучшенное причудой. А вы, как я поняла, хотите использовать одну из версий сыворотки суперсолдата, что повышает плотность мышц, белка, и улучшает и ускоряет работу всех внутренних органов. Вы определенно превысите показатели Tachinery Yigi. Главное вам не умереть на пути к этому. Ау, мне нравится. Тогда если я могу использовать лишь 3%, то моя скорость будет равна около 80 км в час, а силой смогу поднимать сотни килограмм, это ведь уже показатели суперсолдата. С комплектом причуд я уже вполне сильная боевая единица. Что-то я сильно перевозбудился. Нужно все же сходить, проветриться и посмотреть на город. Глава 2. Хотел прогуляться, но теперь сижу и обдумываю очередную ошарашивающую новость. Пользователь, пришло время для глобальных целей. 1. Уничтожьте преступную империю Уилсона Фиска. Награды. Новая причуда вариативна. Штраф за провал. Нет. 2. Второй подвиг Геракла. Помешайте планам Гидры. Уничтожьте базы Гидры и обезвредьте верхушку организации. Не дайте щиту развалиться. Награда. Новая причуда вариативна. За каждого главу Гидры. Штраф за провал. Развал щита. Гидра захватит планету. 3. Победа толерантности. Добиться признания мутантов в США. Есть скрытые необязательные подмиссии. Награда. Новая причуда вариативна. Штраф за провал. Нет. 4. Защитим Землю. Предотвратить вторжение Читаури, свести разрушение Нью-Йорка к минимуму. Награда. Новая причуда вариативна. Награды нет. Штраф за провал. Смерть от удушения совестью за многочисленные жертвы, частичное или полное уничтожение Нью-Йорка, захват Земли. 5. Защитим Землю 2. Не дайте сожрать планету Галактусу. Награда. Новая причуда вариативна. Сколько раз не дадите, столько раз и получите. Штраф за провал. Землю сожрет Галактус. Вас тоже. 6. Защитим Землю 3. Не дайте эго поглотить Землю. Вас тоже. Награда. Новая причуда вариативна. Штраф за провал. Земля станет частью эго. 7. Безумные ученые и где они обитают. Не дайте Риду Ричардсу уничтожить Землю. Вариантов такого уничтожения много, начиная от вторжения монстров из другого измерения и заканчивая созданием черной дыры. Награда. Новая причуда вариативна. За каждый предотвращенный случай. Штраф за провал. Земле будет плохо. Вам тоже. 8. Безумные титаны, и лучше бы они не обитали. Не дать Таносу собрать все камни, щелкнуть пальчиками. Награда. Новая причуда вариативна. Штраф за провал. Смерть половины населения Вселенной. Ваша тоже. Вот эти миссии снова задержали меня дома, хотя уже послеобеденное время. И если верить системе, то иногда будут вспыхивать спонтанные миссии, возможно без наград и без штрафов, то есть вообще не обязательные. Также есть личные задания, которые сформируются через некоторое время. Через сколько, неизвестно, так как их формирует для каждого пользователя головной ИИ. Чутко подумав, я решил не сильно ломать голову над проблемами и сперва изучить подноготную. Жаль только интернет еще не провели в этот дом, провайдер подключит его завтра. Мобильный интернет есть, но всего лишь 3G, хотя этого вроде как должно хватать, но отрасль мобильных гаджетов тут застряла на кнопочных телефонах. Хоть у меня и модневая раскладушка с камерой в 12 МП и флеш-памятью на 32 ГБ, так сказать последний писк моды от StarkTechno, но на ней крайне неудобно читать информацию. Мобильные версии сайтов ужасны. Подхватываю из гостиной коробки со своими вещами и иду в свою комнату, разложу, выберу одежду на выход и пойду прогуляюсь. Слишком много информации за день. Выходя из дома, мой взгляд зацепился на накрытую тентом машину. Ее вчера доставили вместе со всеми вещами. Мама запрещала мне садиться за руль, пока мне не исполнится 18. Хотя права я получил еще в 16, и мне сегодня исполнилось 18. Срываю тент с машины и вижу дедушкин Ford Mustang Boss 429 1969 года выпуска практически в идеальном состоянии. Дедушка ценил эту машину и ухаживал за ней. После смерти дедушки мама раз в полгода ездила в ней в сервис-центр, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии. И теперь я могу с чистой совестью покататься на ней. «Здравствуйте, мистер». Ко мне из-за спины обратились, оглядываюсь назад и вижу такую знакомую незнакомку. Она чуть наклонилась, подмигнула одним глазом, выставила возле второго знак мира и мило улыбнувшись. «Привет, должен признать, это было чертовски мило. Это было мило. А, да, вы просто первый, кого я решила так поприветствовать». Мило замялась девчушка. «Создаешь образ милой девочки?» «Да». «Что?» «Нет, я вроде и так милая девочка. Она создает слишком много милоты на квадратный метр, я хочу ее затискать». «Но 8 лет успокойся, Лекс, вдох, выдох. Надо развивать диалог, зачем-то же она подошла ко мне». «Ну, милая девочка, я Александр Орлов, можно просто, Лекс, будем знакомы и давай на ты». Протягиваю руку ей для пожатия. «Пенелопа Паркер, можно просто Пенни». Пожала она мою руку. «Ты русский?» «На четверть, на днях переехали с мамой в этот дом». Указываю рукой на свой дом. «А ты чего тут?» «Ау, я наполовину японка. Живу в доме напротив у дяди и тети. А твои родители?» «Прости, если тебе неприятно о них говорить». Переношу свой взгляд на машину. «Нет-нет, что ты?» «По некоторым причинам отец оставил меня тут год назад, а сам разбирается с этими причинами». «Якудза?» «Открываю двери изнутри, открываю капот. Проверит двигатель и уровень масла». «Что? Откуда?» «Ты один из них». Шутливо отшатывается и строит испуганную гримасу. «Но если серьезно, то мы не знаем. Может и они, но я не беспокоюсь. Хэймэм, если что, можешь смело ко мне обратиться. Если будут проблемы по типу надо кого-то побить, помогу. По-добрососедски. Надо налаживать хорошие отношения с этой милашкой сразу, ведь по всей видимости она из главных героев». «О!» Осматривает меня с ног до головы. «Защита от такого красавчика. Жаль, я еще мелкая, я бы не против заиметь такого парня». И тут ее лицо стало очень ехидным. «Или ты лоликонщик. Знаешь, забудь о защите». Открываю капот и вытаскиваю щуп. Вроде все в норме. «Эй, я пошутила. Прости, так я тоже шучу. А насчет тебя, ты же еще вырастешь». Уже я строю ехидную гримасу, а она снова шутливо отшатывается. «Подождешь мой релиз, Хэймэм?» «Не, но могу познакомить тебя со своей подругой. Она красавица и тебе явно понравится. Хоть она блондинка, но крайне умная. Занимается биологией и генетикой. Ей 18. Смотрю на со скепсисом, но думаю пошутить. Заманчиво-заманчиво. Киваю головой и закрываю капот. «А когда вырастешь, отобьешь меня». «Коварно, как коварно». «Да-да, все так, я сама коварность». Тоже кивает головой. «Знаешь, меня вот еще интересуют твои волосы. Ты красишься?» «Это мой натуральный цвет волос». «Серьезно?» «Да, серьезно». «Хорошо, поверю. Ты ведь куда-то собирался?» «Ага, хотел город посмотреть, вещей прикупить, в банк съездить. Тогда мешать не буду. Если что, ты знаешь, где меня найти?» «Была рада познакомиться». «О, и еще, дай-ка мне свой номер». «Ау, а ты время зря даром не теряешь. Запиши. Квинс довольно-таки большая часть Нью-Йорка. Тут уютно, парки, скверы, ухоженные улочки. Хотя если верить статистике, то и тут преступности хватает. Мой дом находится в этом районе. Решил начать с одежды, заглянув в какой-нибудь молодежный бутик и прикуплю себе вещичек. Дома хоть и есть моя одежда, но она светлых тонов, по типу синих джинс и разноцветных футболок. В одну из таких комбинаций я и одет. Двигаясь в сторону моста Куинсбора, что ведет на Манхэттен, решил останавливаться возле молодых людей и поспрашивать их о магазинах одежды и расположении ближайшего филиала Центрального банка Америки. Мне повезло, и со второго раза две девушки подсказали все ближайшие магазины мужской одежды и одного банка, который находится как раз возле одного магазина одежды. Должен еще сказать, что мой Форд притягивает много взглядов, его слышно издалека из-за громкого движка, плюс выглядит он шикарно. Раритет, так сказать. Коллекционеры бы удавили меня за то, что я езжу на такой красавице. Подъезжаю к нужному магазину и вижу близко к нему нужный мне банк. Сперва все же загляну в магазин, закуплюсь и зайду за финансами. И на обочине сталкиваюсь с одним из бичей Соединенных Штатов, парковочный автомат. Четвертак за 15 минут парковки, доллар за час, так и понимаешь, почему США одна из богатейших стран. Тысячи таких автоматов приносят за сутки миллионы. Оплатил сразу 2 часа. Должен сказать, что этот магазин мне нравится. Он большой, поделен на 4 секции, одна из которых это чисто обувь. Иду в секцию мужской одежды и застреваю тут на добрые полчаса, выбирая себе одежду по вкусу. Даже заимел красивую консультантку Кристалл в личное пользование. Она бегала и приносила мне то, что ей казалось подходящим мне, но сдается мне, что она лишь хотела мной полюбоваться, ведь я сразу взял приглянувшиеся, и эти вещи я собираюсь купить, но не расстраивать же мне девушку, деньги мама дает прилично, да и я сам не сильно трачусь, ни на что практически было. Так же как я зашел в этот магазин, решил потренировать свой сонар и мозг. Объектов много, людей не так много, в основном продавщицы. Запускаю его каждые 5 минут и привыкаю к напряжению. Что интересно, я заметил, что на трусиках моей консультантки появилась влага, она определенно возбудилась, смотря на меня. Тут у меня дилемма возникла, пошалить или не пошалить, но мое тело решило за меня, факт ее возбуждения поднял моего бойца. Чуть дольше слежу сонаром за обстановкой, и когда в нашу сторону никто не обращает внимания. «Кристи, не могла бы ты помочь мне галстуком? Я не умею его завязывать». «О, да, сейчас, идеально». Она зашла ко мне в примерочную, и я, пока она мне завязывала галстук, закрыл тонким, почти незаметным усиком шторку примерочной. «Вот, готово. Спасибо тебе». Вот она поворачивается к выходу, и я приобнимаю ее сзади и прижимаю к себе. «Знаешь, ты мне сразу понравилась», — шепчу ей на ушко. «Ох, что вы делаете?» — томно вздохнув, спросила она. «Я хочу одну хитрую продавщицу. Все эти случайно оброненные вещи, твои сексуальные наклоны и горячие взгляды очень возбуждают». Еще сильнее прижимаю ее, упираясь колом в ее попку. «Наверное, ты чувствуешь это». Целую ее в шею и запускаю руку под платье, приподнимая его. «Стойте, так же нельзя». «Инэнха», — прозвучал стон с ее уст, когда я добрался пальчиками до ее персика. И тут действительно потоп, а твое сокровенное место говорит обратном. «Не беспокойся, никто не заметит». Все так же шепчу на ушко и второй рукой все выше приподнимаю платье, добираясь до груди. Нежно массируя ее киску через трусики, запускаю вторую руку под бюстгальтер. Ловлю еще один стон, который она заглушает рукой. Нежная стимуляция и пикантность ситуации быстро доводит Кристи к оргазму, и я придерживаю чуть подрагивающее тело. «Ха-ха-ха, вы ужасны». Поворачиваю ее к себе. «А ты прекрасна». С этими словами впиваюсь в ее губы и расстегиваю штаны. А ведь я ничуть не вру. Видно, что девчонка следит за собой. Попка подтянута, стройная фигура, грудь двоечка, красивая и сексуальная девушка. После оттягиваю в сторону ее трусики, приподнимаю ногу и пристраиваюсь к ее киске. «Стойте, у вас есть презерва». Ох, не даю ей договорить и врываюсь в ее горячее нутро. Поздравляю себя с потерей девственности. «Не беспокойся, я вытащу». И делаю резкий толчок, из ее уст вырывается более громкий стон. Как же приятно и влажно внутри нее. Ее киска явно изголодалась по члену, очень сильно сжимает. Беру сперва медленный темп, по чуть-чуть ускоряясь. Через некоторое время, когда моя невольная партнерша уже испытала очередной оргазм, я подхожу к своей кульминации. Ускоряюсь еще сильнее, я уже близко, Член пульсирует. Надо вытащить, но мне крайне не хочется этого делать. И тут предо мной неожиданно возникает табличка. Фертильность отключена. Эта новость сильно обрадовала меня, но тут неладное почувствовала Кристи. Вытащи НХХП, прошу, но... Мое естество очень хочет кончить внутри, я решил не отказывать себе в этом. Загнав до упора член, я начал спускать весь заряд внутрь Кристи, что привело ее к еще одному оргазму, который ее, кажется, отправил в нирвану. Посадив на пуфик внутри кабинки, я полюбовался внешним видом Кристи, ее взъерошенный вид и сперма, что стекает с ее киски, снова начали возбуждать меня, но нельзя, партнерша в состоянии нестояния. Да и слишком долгое отсутствие может кого-то побеспокоить. Оделся, поправил внешний вид Кристи и пошел к кассе, подхватив всю одежду, что мне подошла. На кассе сказал, что все помогла выбрать Кристи, пусть получит прибавку к зарплате. Центральный банк Америки, один из крупнейших банков США. Этот филиал не такой большой, несколько столов консультаций, 5 касс и всего 2 охранника. Хотя больше охраны и не нужно. Занимаю очередь к столу консультаций. Не прошло 10 минут и меня обслужили высшим образом. Я объяснил всю ситуацию, показал свое удостоверение и в течение 5 минут получил личную банковскую карточку, которую напечатали тут же при мне. Мне перевели все деньги со сберегательного счета. Сумма, кстати, стала 600 тысячами долларами. Проценты — прекрасная вещь. Также тут же решил снять на кассе некоторую сумму на карманные расходы. Но ведь этот день не может оставаться прекрасным, что-то ведь должно его попортить. И этим чем-то оказались три рыла в масках, что ворвались в банк, и один из них сходу врезал монтировкой по одному охраннику и выстрелил во второго, так как тот потянулся к табельному пистолету. Оба легли, один, возможно, труп. Кассирша, что меня обслуживала, нажала на тревожную кнопку. Грабителей трое, у одного монтировка и пистолет, у второго помповик, а у третьего автомат АР-15. Все это я заметил благодаря сонару, что я врубил сразу, как это началось. Это ограбление. Не рыпайтесь, и, возможно, останетесь в живых. Ей вы, указывает пистолетом на кассы. Вызовите копов, замочим всех, суки. Ди, я пойду к управляющему. Начал тот с помповиком. Пусть откроет нам сейф. Пусть Си смотрит за людьми, а ты собери все деньги с касс. Передал пистолетчику сумку с плеча. Хорошо, Джи. Буквы как позывные, люди в черном недоделанные. Помповик ушел в кабинет управляющего, который забился под стол и тоже нажал кнопку. Так, вы, не рыпаться, я сказал. Кто достанет телефон, застрелю, суку. А пистолетчик, громкий урод, подошел к кассам и, тыча в девочек, начал снова орать. Деньги все в сумку. Быстро. Кассирша судорожно начала складывать деньги в сумку, пока остальные тоже начали вытаскивать с касс деньги. Вот только моя кассирша делает это очень неуклюже, дрожит вся и роняет деньги, чем и привлекла внимание пистолетчика. Автоматчик обводит дулом немногочисленных посетителей банка. Нас всего 6, плюс 5 персонала и 5 кассирш. Все, кроме кассирш, сидят на стульях. Только я стою с поднятыми руками возле крайней левой кассы. Ну и управляющий в кабинете, что получил кулаком в нос. Да-да, сонар. Запускаю его каждые несколько секунд. Сильно, блин, напрягает. Эй, сучка, ты чего так дрожишь? Ты нажала на кнопку. Разорался он снова. Си, глянь в лицо, не едут ли там копы? Эта сука, кажется, вызвала их. Ситуация. Сейчас будет убийство. Этот точно псих, убьет спокойно. Один охранник лежит без сознания, а второй с простреленным животом. Вроде жив, но теряет кровь. Автоматчик повернулся в сторону двери, палец его не на курке, а ебанорущий собирается выстрелить в стекло, которое вроде как бронированное и точно выдержит один выстрел. Но лучше не рисковать кассиршей. Помповик держит за грудки управляющего и выбивает из него дурь. Нужно действовать. ОС в 3%. Эй, урод, че сказал? Поворачивает в мою сторону пистолет, и я резко пробиваю ему в живот, ебану точно плохо, и довершаю кулаком в челюсть. Вырублен. Автоматчик даже не начал оборачиваться, я резко с ним сокращаю дистанцию и в прыжке двумя ногами влетаю в спину автоматчику. Тот роняет с рук автомат, хотя тот все равно на шее, падает на землю. Я резко вскакиваю, переворачиваю бандита и одним ударом вырубаю его. Помповику или похуй, или он глухой. У всех в банке глаза как блюдцы, им не похуй. А я теперь иду в кабинет. Помповик добился своего и ждет, пока управляющий найдет ключи в выдвижном ящике. Подхожу сзади и хлопаю по ушам, дезориентация, тот выпускает с рук оружие и тянется к ушам, подсечкой контрольный удар в голову. Вырублен нахуй. Бандиты 0, Лекс 3. Эх, а ведь день так хорошо начинался. Глава 3. Отключить ОСВ. Вот стою я перед ошарашенным управляющим банка, а у моих ног валяется бандит. Я обезвредил всех преступников. Вам бы выйти на улицу и встретить полицейских. Но, кажется, мои слова туго доходят до него. Эй, ты слышишь меня? А, извините, спасибо. Да-да, я выйду на улицу. Вы ведь точно всех вырубили? Да, всех. Давай, иди на улицу. Да и выведи людей из банка. А я свяжу этих. Есть чем связать? Да. В подсобке есть скотч. Я принесу. Слишком дерганный, хотя его понять можно. Получив скотч, я быстро обвязал руки бандиту и пошел в основной зал, волоча за собой тело. А тут за минуту моего отсутствия ничего не изменилось, хотя под охранником натекло побольше. Подрываюсь к нему и вижу, что тот в сознании и придерживает рану. Несите аптечку. Нужно остановить кровь. Одна из консультантов побежала в сторону кабинета управляющего. Перевожу взгляд на управляющего, что застыл, смотря на тело охранника. А ты чего стоишь? Дуй на улицу и выведи людей. Но пусть не расходятся. Им еще показания давать. Ну и скорую вызови. Уважаемые сотрудники и посетители банка, по непредвиденным обстоятельствам банк временно закрыт. Прошу выйти со мной на улицу и подождать сотрудников полиции. Все же собрался управляющий и взял шефство над людьми. В этот момент прибежала консультант с аптечкой в руках, вот, и сразу начала рыться в ней, вытаскивая наружу бинты и антисептик. Раскройте, пожалуйста, область раны, нужно к ней приложить бинт для остановки крови. Ну, вроде она знает, что делает. Выполняю просьбу и вижу, что пуля попала в нижнюю часть брюшины, сунул руку под тело и прощупал. Нету выхода, пуля застряла в теле. Ай, что вы делаете? Пациенту не нравятся проводимые меры. Но бинт скатали в плотный ком, обработали рану и приложили к ней бинт. Вроде спасаем твою жизнь, пока тебе не окажут полноценную помощь. Есть возражения? Нету, спасибо за это. И за бандитов. Классно вы их уделали и очень быстро. Все как дедушка учил. Окей, меньше разговаривай и храни силы. Кто знает, как быстро медики прибудут. Вроде не бледнеешь, артерии вроде не задеты. Перевожу взгляд на консультанта. Удерживай бинт, а я свяжу бандитов. Сказано, сделано. Притащил всех в одну кучку и связал их руки вместе. Сначала ограбления не прошло и 5 минут. Спустя еще 2 минуты в банк вошел управляющий в сопровождении 2 полицейских. Да, вот бы на каждом вызове преступники также лежали связанными. Начал первый. Скажи же, Бет, и не говори, жизнь наша сразу стала бы легче. Здравствуйте, я сержант Бет Танибрант, это мой коллега, сержант Джим Дитко. Мы сперва не поверили словам очевидцев, но сейчас я хотела бы выразить свою благодарность за помощь в задержании особо опасных преступников и защите гражданских. Да, парниш, ты красавчик, но больше так не геройствуй, хорошо, это наша работа. Я бы и сам не против не геройствовать. Но тут или я геройствую, или люди умирают, выбор очевиден. Тут я согласна, ты действительно молодец, так надо доложить. Потянулась она к рации. Диспетчер, говорит сержант Бранд, подтверждаю попытку ограбления, но тут грабители обезвредили в самом банке. 3 преступника связаны, видим 2 огнестрела, один из которых автоматический АР-15. В кабинете управляющего лежит помповый дробовик. Вклиниваюсь я, Джим, проверь. Также тут один охранник без сознания и один ранен. Ему оказали первую помощь, пришлите карету скорой помощи. Лис, тут есть помповик. Диспетчер, также подтвердилось наличие помпового дробовика. Принято, сержант. Тут капитан спрашивает о обезвредившем преступников. Кто он? Ну, это молодой парень, подросток даже. Бранд посмотрела на меня. Как тебя зовут? Александр Орлов. Тут передали мое имя и попросили прибыть вместе с полицейскими в участок. Не стал отказываться, но уточнил, могу ли я прибыть на своем авто. Через минуту прибыла скорая и медики и еще одна машина полиции. Они остались в банке, а я вместе с офицерами на выход. А вот на выходе мне начали хлопать, и пару раз сфоткали даже. Людская благодарность вполне приятная вещь. В участке меня сразу провели в кабинет шефа полиции. Там находилось лишь 2. Александр, верно, я шеф полиции Эдвард Боуэн, а это мой коллега капитан Джон Стейси. Мы тут пригласили тебя, так как не каждый день, да и не за каждую службу услышишь, что подросток в одиночку предотвратил вооруженное ограбление банка. Можно просто Лекс. Как я говорил вашим сотрудникам, или я геройствую, или умирают люди. Тот, что держал пистолет, псих, собирался убить кассиршу. Расскажи подробнее из самого начала. И рассказал я обо всем, утаив свои силы. Говоришь, парой ударов вырубал их. Скажи, ты мутант? Спросил в лоб Джон. Не подумай, это останется между нами. Просто твоя сила и твои волосы наталкивают на такую мысль. Я не мутант, уверен, выразил скепсис шеф. Если верить врачу, что проводил мой ДНК-тест в Сан-Франциско, то у меня просто измененная пигментация волосяного покрова. Формально меня можно назвать мутантом, но у меня нет X-гена. Просто я сильный. Также дедушка научил меня самообороне и как лучше валить противника. Дедушка был ветераном войны и копом на пенсии. Ау, богатое прошлое. Не скажешь его имя? Удивился Джон. Иван Орлов, не будешь против, если мы пробьем по нему информацию? Спустя минуту оба читали о нем информацию. Вот это да, парень, дед у тебя настоящий герой. Да и отец тоже не промах. Соболезнуем твоей утрате. Ничего, я уже отошел. Тут еще пришли записи с камер наблюдения банка. Джон, давай глянем на геройство. Можно мне с вами? Хочу посмотреть на себя со стороны. Можно. Я подошел к компу, и тут началось занимательное кино. Да, парень, удачно все сложилось. Один отвернулся, другой ушел, а последний сблизился с тобой. Ты, считай, спас одну, или даже не одну жизнь. Кто знает, как эти психи могли поступить в дальнейшем. Вдруг заложников взяли бы. Ты молодец, сказал Джон. Ладно, все, что хотели, узнали. Прости за доставленные неудобства. Ах, чуть не забыл. Не рискуй собой понапрасну. Героизм – это удел полиции, пожарных и спасателей. А ты просто береги себя, напутствовал шеф. Заметано, сэр. Можно вопрос, зачем вам мутанты? Ну, замялся шеф, но капитан Стейси решил быть откровенным. Думаю, тебе можно доверять, но давай это будет между нами. Я кивнул головой. Служба полиции в последнее время становится все сложнее. Нет, служба полиции всегда была не сахар, но в последние 30 лет мутанты вышли на свет. Например, те события с президентом Никсоном в 83 году, когда мутанты спасли его от вышедших из строя стражей Троска. С тех пор слабосильные мутанты появлялись в мире, иногда вступали в преступные банды, хотя с ними справлялись своими силами или они вообще исчезали. Вот месяц назад, например, был инцидент с ящером. Слышал о нем? Ящер? Не, я же жил в Сан-Франциско, до нас ваши новости не доходили. Ну вот, этот ящер убил троих наших и ранил семерых. Если бы не девушка-паук, то кто знает, чем бы это обернулось в дальнейшем. Девушка-паук. Хотя чего я удивляюсь, только сегодня же видел Пенни Паркер. Так вот, для таких рисков я вообще не против просить помощи у мутантов. Они могут помочь сохранить жизни полиции и гражданских. А что за девушка-паук? Эх, если верить сотрудникам, которые с ней контактировали, то она вот точно мутант, но еще и подросток в белом трико. Гвен, хах, твоя дочь это появилась в начале лета, ловила на улицах мелких преступников и помогала обычным гражданам. Честное ей за это спасибо. Ну и остановила ящера, за что тоже спасибо. Тогда почему у нее не просить помощи на постоянке? Потому что она подросток, считай ребенок. Даже если и обладает сверхспособностями, она остается ребенком и гражданином под нашей защитой. Да и, наверное, сам знаешь, может, дед рассказывал мрачные реалии полиции. Киваю. Наша служба же это не только вешать штрафы и ловить мелких преступников. Есть наркоторговцы, насильники, бывали случаи работорговли, педофилии. Это не то, что следует видеть ребенку. Хотя, возможно, в скором она и сама с таким столкнется, чего я бы не хотел, закончил Джон, даже не зная, что паучиха его дочь, он на ней беспокоится. Классный мужик, все так, Лекс, я служу в полиции уже 25 лет, мне уже на пенсию пора, но я не могу оставить службу. Я за свой срок видал многие происшествия, часто в которых я терял сотрудников, и с мутантами в нашем стане было бы много легче. У вас адекватная позиция, мое уважение к вам растет с каждой минутой, ахахоха. Спасибо. Ладно, если в будущем захочешь поступить в полицейскую академию, то обратись ко мне. Я дам тебе рекомендательное письмо. Приму к сведению. Удачи в службе. И тебе в жизни. Не нарушай законы и не геройствуй понапрасну. Интересную информацию предоставили в отделении. Есть над чем задуматься. Время практически 6:00. Мама, наверное, уже дома. Да и мне пора срочно домой. После ухода Лекса из участка. Джон, ты веришь тому, что он не мутант? Даже если бы был мутантом, ты бы потянул его под пули, я нет, вдруг действительно просто храбрый мальчишка, да, ты прав, а жаль, дома у Ликса, мама действительно оказалась дома, готовила праздничный стол, на входе меня и поймали с пакетами в руках, с возвращением, сынок, я заметила, что ты забрал машину, строго начала она, ну мам, мне же уже 18, ты разрешила ездить с 18, и тут ее пробирает на смех, она подходит ко мне и обнимает, я шучу, ты так вырос, сынок, жаль, ты не мог оставаться маленьким маминым золотцем, но теперь ты мамино большое золотце, смущаешь, мам, смущаешь, обнимаю в ответ, я тоже люблю тебя, мам, спасибо тебе за все, идем кушать, да, идем за стол, ну а за столом меня ждал пир, хорошенько поев, мама презентовала мне торт со свечками. «Давай, сынок, загадывай желание». Я загадал. Мама рассказывала про свой первый день на работе, а я про то, что познакомился с соседской девочкой напротив. События дня лучше от нее скрыть. Пиппер, то есть Вирджиния Поттс, очень приятная в общении девушка. Она знает, как выполнять свою работу на все 200%. Тони Старка я не видела. По словам Пиппер, он или застрял в своей лаборатории, или где-то с бабами. Вот с кем я вообще не рада знакомству, так это с Абадая Стейном, ты же знаешь, сынок, что я чувствую в людях их натуру и когда мне лгут, так вот от Абадая так и веяло алчностью и эгоизмом, он нехороший человек, ох, мам, знала бы ты, насколько ты права, но твоя способность чувствовать в людях их суть меня настораживает. Ладно, сынок, давай приберемся и подготовимся к концерту, в 8 выходим.